Двое стояли посреди кузова с мерно раскачивающимися котелками в зубах. — Берем ложечки и начинаем кормить друг друга, — скомандовал Батраков, устраиваясь поудобнее. Двое, не выпуская посудин изо рта, наклонились к голенищам и вытащили ложки. Шишигу слегка подбросило на кочке в тот момент, когда Багорин залез к Заморину ложкой в котелок. Разваренная крупа пролетела мимо носа Заморина вверх и размазалась на тенте. Кое-кто заржал. «Стараемся, стараемся, товарищи солдаты!» Следующая попытка была более удачной. «Чавкаем, чавкаем!» Котелки, висящие на нижних челюстях, ходили вверх-вниз. Было слышно, как ручка из металлической проволоки шаркает по зубам. Личный состав смотрел представление и вдыхал аромат дорогого одеколона. Столь изысканный запах свидетельствовал не о чем-нибудь, а о великом поступке вашего благородия, выходе в наряд. Этот сверхчеловек, чья кровь сменила свой цвет с красного на голубой уже в армии, отправился в одно из последних почетных турне по машинному парку, дабы собственным присутствием вдохновить народ на свершение скорее сторожевых, нежели караульных дел. Караул из них никакой. Пистолет ПМ плюс запасная обойма были только у лейтенанта. Наряд должен был прибыть на место в 6. До срока было еще добрых 20 минут. По всем прикидкам, химики не успевали кинуть третий взвод третьей роты, карауливший сейчас БМП, БРДМы, ЗИЛы и УАЗики, стоящие в недавно построенных боксах и под открытым небом. До прибытия нового наряда старый оставался на месте. В случае задержки более чем на полчаса мотострелки имели все шансы профукать ужин. Шишига гребла всеми четырьмя колесами, размеренно урчала, переваливаясь с кочки на выбоинку и обратно, и забиралась вверх по несерьезному подъему. Коварство предстоящего спуска заключалось в том, что вначале он был пологим, что несколько расслабляло водителя, а затем резко уходил вниз к огромной луже. Лучшим вариантом в данном случае было вообще не ехать по дороге, а объехать холм стороной вдоль посадок. Но гад Петрушевский ничего не стал советовать майору. Он начальник, он за баранкой, какие к нему могут быть претензии? Задание, полученное им от Кикимора, как раз и состояло в том, чтобы наряд застрял в луже. Увидев внизу небольшое озеро, холодец вспомнил о глубине преграды. У него оставался шанс не влететь в ловушку. Надо отвернуть влево, выйти с размытой дороги и по траве, рискуя завалиться на бок, пройти на скорости опасный участок и снова заскочить в колею, так как впереди будут деревья. Только холодец начал заворачивать, ефрейтор понял маневр, схватился за варанку и рванул ее в обратную сторону, возвращая машину на размытую дорогу. — Ты что? — орал холодец. — Повело меня, — хихикал Петрусь, пачкая начальника штаба своими выделениями изо рта. Машина неожиданно заюлила, и Батракову показалось, что он о чем-то запамятовал. Но так было интересно смотреть на Багора с Замором. И только после того, как крен увеличился, дед Женя вспомнил о яме. Пологий спуск увеличил крутизну. Теперь майору оставалось только крепче держаться за баранку. Передние колеса и часть кабины начали быстро погружаться под воду. Холодец и ефрейтор вытаращили глаза. Грязная водица проникла в кабину. Шишига лихо влетела в лужу. Лейтенант Мудрецкий сквозь сон понял, что он куда-то летит. Вовремя пожестче уперся руками в приборную панель и вскинул голову, иначе бы удалился в окружающую среду через переднее стекло. Съехав с горки, машина ткнулась носом в воду, и кабину здорово окатило. — Петрушевский, мать твою! Да чуть переднюю челюсть на приборной доске не оставил. Застряли ее! Вылезайте толкать! Юре не улыбалось барахтаться в грязи, но здесь он за старшего, после майора. Конечно, и пусть его чин невелик, но надо показывать пример подчиненным. Солдаты, сидящие вдоль бортов кузова, из-за резкого торможения в момент крена стаей полетели к кабине Шишиги, цепляя друг друга. Багора с замором, с котелками в зубах, резко сдунула вперед и вниз. Ни тот, ни другой не успели выплюнуть котелки. Батраков, зная наверняка, что они летят в яму, и не пытался удержаться. Он сопроводил перемещение по воздуху веселым улюлюканьем. Ему было по кайфу врезаться в Резинкина. Витек, расслабленный утренней процедурой в палатке, торпедировал здорового Простакова. Недавно призванный на службу из Сибири гренадер, не ожидая мощного напора, поддал в бок маленькому худенькому Фролу. Валетов Фрол Петрович к этому моменту уже взмыл в воздух, и разогнать его ничего не стоило. Парнишка понимал, что летит в опасном направлении. Впереди, вытянувшись во весь рост на скамье и подложив под голову чистенькую фуфаечку, дремал Агапов. Но цепляться в атмосфере не за что. В воздухе человек-снаряд напряг ягодицы, чем только увеличил убойную силу. Тощая задница духа шмякнулась на размордевшую физиономию уважаемого в батальоне дембеля. Картофелеобразный нос оказался аккурат между половинок. Для полного комплекта удовольствий осталось только пустить ветры. Жесткие кости ударили в гайморовые пазухи. С другого борта вторая часть наряда дружно слетела с лавки на пол. Черный хлеб и банки с килькой повылетали из драных выцветших пакетов и рассыпались по полу. Агапов крепким ударом в спину сбросил с лица Валетова. Еще не пронюхавшие службу Багор и Заморин сразу после остановки стали подниматься с пола. Каша стекала по ним густыми ручейками. Оба водили руками по моськам, пытаясь очистить хотя бы глаза. Ни тот, ни другой ничего не видели. — Урады! — закричал Агапов, забыв про влетевшего в него Фрола. — Не машите руками, уроды! С вас дерьмо во все стороны летит! К выходу, к выходу! Довольный выходкой, Батраков ржал, как жеребец. — Ты сейчас доскалишься, — забасил ваше благородие, аккуратно дотрагиваясь до примятого носа. — Сам всю форму языком будешь отстирывать. Обляпанные духи поспешили поближе к дождю. Женя перестал подавать голос, но радость от содеянного грела ему душу. Агап словил душарской попой в нос. — Чего ты лыбишься? — снова рявкнул на него Агап. — Жрать я сегодня что буду? Землю, да? Батраков посмотрел на разбросанную еду. — Ты! — Женя впялился в Рыбкина. — Давай, собирай. — Пшел, душара! — Батраков вытолкнул потухшего Резинкина под дождь первым. Петрусь вылез из кабины вслед за лейтенантом. Лейтенантик дурак. Без помощи они из этой ямы не выберутся. Мог бы пьяному майору сказать, если б сам пьяным не был. Грузовик надо выносить из этой жижи на руках. А у них в кузове всего 8 человек. Будь Летеха поумнее, так людей бы не гонял. Отправил бы молодого в парк пешком, чтобы пригнали трехосный ЗИЛ или тягач. Меньшими силами отсюда вряд ли выкарабкаешься. А мудацкий мудак. Кикимор, когда узнает, как все прошло, оборжется. Кикимору скоро домой. Ему надо приехать с деньгами. Его в поселке классная телка дожидается, ей подарок нужен. Кикимор хочет кольцо с бриллиантом. Тот движок на УАЗике, что стоит в предпоследних боксах на консервации, очень уж товарищу прапорщику Евзрихину приглянулся. А без дембеля Кости Кикимора ему никак старый личный движок на новый государственный не поменять. Если наряд задержится здесь на полчаса, все будет отлично. Обход затянется точно на такое же время. Под капот каждой машины Мудацкий заглядывать не будет. Примет дежурство. Факт замены двигателя вскроется следующим же вечером, и Мудацкий станет полным мудаком. Полным. Комбат будет его крепко любить. Стойло Хряков это умеет. Обязательно надо задержать обход. Времени на подмену двигателя у них очень мало. Надо, чтобы успели с гарантией.